Глава 8. Валька вышагивала по лестнице вверх и вниз, вверх и вниз. Пальцы скользили по гладким полированным перилам. Лохматые тапочки негромко шлепали по ступенькам. Взгляд постоянно устремлялся на часы. Она не знала, чем себя занять. Скучно, невыносимо скучно. Казаков улетел в Санкт-Петербург, взяв с нее обещание не высовывать из дома даже носа. На Сергея свалились срочные дела, и тот поехал в офис Юрия Яковлевича, а она осталась одна одинешенька. Валька сходила в столовую, слопала две сдобные булочки с изюмом, немного повертелась около клетки с кинаром и вновь вернулась на лестницу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вроде и физические упражнения, и думается лучше. Конечно, Сергею сейчас некогда разыскивать Ольгу. А так не терпится что-нибудь узнать. Я бы сама 100 раз уже... Закончить фразу Валька не успела. Телефон мелодично запиликал. И, спрыгнув с последней ступеньки, она бросилась на звук к маленькому круглому столику у окна. «Это я, привет!» – раздался в трубке голос Сергея. «Привет! Мне скучно!» «Везет!» – хмыкнул он. «Я бы с удовольствием поскучал. Почитай книжку или посмотри телевизор». «Хорошо тебе советы давать, а я тут опухла от тоски», – ворчливо ответила Валька. Вчерашний вечер, проведенный с Сергеем, она вспоминала постоянно. Душа то сжималась, то раздувалась в воздушный шар и еле помещалась в груди. Хотелось еще раз сходить в кино или вернуться в Москву и прогуляться по улицам. Катастрофически не хватало того, о чем обычно слагают стихи и поют песни. Трепета, тепла, нежности и прочее, прочее, прочее. Около дома Казакова Сергей не торопился выйти из машины. Сказал много приятных слов, слегка притянул к себе и чмокнул в щеку. Детский поцелуй, но все же. «А ты думаешь обо мне?» Робко и неожиданно для себя спросила Валька. «Постоянно. Собирался вечером приехать, но не получится». «А почему?» «А потому», — Сергей засмеялся. «Разве ты не должен меня охранять?» — сердито спросила Валька. «Да, он живет в Москве, ему там привычно и хорошо, но мог бы и о ней позаботиться». «Должен. Только в данном случае обстоятельства сильнее меня. Казаков уехал, и работы прибавилось. Ты уж там посиди тихонечко, а я завтра обязательно приеду». За один только ласковый тон Валька стерпела бы многое. Попрощавшись, она подошла к окну и, отодвинув в сторону горшок с зелено-бордовым экзотическим кустом, села на подоконник. С какой бы радостью она поболтала с Наташкой. Ни о чем и обо всем сразу. Или можно было бы рассказать про Сергея? «Завтра он приедет? Завтра он приедет! Тра-ля-ля-ля-ля!» пропела Валька, мечтательно улыбаясь. «Эх, сколько еще ждать!» В голове опять закрутились мысли об Ольге. В который раз вспомнилась женщина с картины. Ее глаза, губы, нитка жемчуга на шее. Неужели они действительно так схожи? Наверное, раз отец берег картину и никому ее не показывал. Рождаются же некоторые красивыми. И косметикой можно не пользоваться, и одежда не слишком важна, и уверенности выше крыши. А Казакову, конечно, известно гораздо больше. Просто он считает, что детям не нужно знать лишнее о жизни родителей. Да. Некоторые вещи вполне могут шокировать. Валька представила, как Ольга садится за стол, плавным движением берет ручку и торопливо пишет письмо. Как она расхаживает по комнате в ожидании встречи, как нетерпеливо смотрит на телефон. «Сейчас я нарушу свое слово», — сокрушенно подумала Валька. Вынула из кармана джинсов мобильник и набрала домашний номер Наташи. После продолжительных гудков послышался голос подруги. Впитывая нетерпеливое «Алло, алло, говорите же!» Валька блаженно улыбалась, молчала и заодно принимала решение нарушить еще одно обещание. Она поедет в гостиницу «Славянская». Зачем? Пока непонятно. Вернее, вдруг повезет. Вдруг случится чудо. Вдруг Ольга в Москве. Люди часто останавливаются в одних и тех же гостиницах. Разве нет? Я ее узнаю. Это точно. Валька кивнула, спрыгнула с подоконника и устремилась в свою комнату. Если надеяться на слишком уж занятых мужчин, то так и домой не вернешься. Она поймала себя на мысли, что наследство ее не особо интересует. Тайны прошлого захватили целиком и теперь казались куда интереснее денег. Посмотреть бы на Ольгу. Просто посмотреть. Один разочек. «Один разочек», — повторила Валька. «И все же есть у меня брат или сестра». Кое-как оправдав себя, раздобыв в интернете адрес гостиницы, она дотерпела ровно до 4 часов, а затем начала собираться в путь. На переодевание хватило 10 минут. Слегка подкрасив ресницы, отправив мобильник в сумочку, Валька покинула дом Казакова. Совесть догнала ее на углу дома и отчетливо кашлянула в ухо, но ноги несли вперед. «Юрий Яковлевич, простите меня, пожалуйста, я быстренько туда и обратно». Ветерок, качнув ветки сирени, устремился к фруктовым деревьям. Дорожка вильнула к воротам. Звоночек на кованной загогулине мелодично благословил коротким «динь-динь». Под ногами зашуршал гравий. Не оглядываясь, безуспешно пытаясь спрятать улыбку, Валя покинула коттеджный поселок. Всего 500 метров, и она окажется на шоссе. «Поймаю машину и доберусь до гостиницы без проблем», — подбодрила она себя, смутно представляя, во сколько обойдется такое путешествие. «Нет, слишком дорого. До Москвы доеду, а дальше на метро». За спиной послышался звук подъезжающей машины. Валька обернулась и с надеждой посмотрела на черную иномарку. «Наверное, это один из соседей Казакова». Не раздумывая, она подняла руку. «Форд Мондео» приблизился и остановился, приглашая в гости. Запыленные бока, чистые стекла. Облако стало неторопливо наползать на солнце. И яркости кругом поубавилось. «Как бы не было дождя», — пронеслось в голове, и Валька, усевшись в кресло, выдала уместную порцию благодарности. «Спасибо огромное! А вы до Москвы довезете?» Поток слов остановился, потому что она, наконец, повернулась в сторону водителя и увидела здоровенного мужчину, не производившего благоприятного впечатления. Больше всего Вальку поразили лысая голова и недобрый блеск глаз цвета вязкого, затянутого тиной болота. «Мне в Москву!» — совсем тихо добавила она. Дверные замки резко щелкнули. После просмотра второсортной мелодрамы Федор, ничего не объясняя Оксане, направился не домой, а к МКАД. Именно в эту сторону двигался интересующий его Мерседес. Сообразив, что ночь любви в уютной кровати находится под угрозой срыва, Оксана, как и положено страстной жрице, запаниковала. Получив в ответ короткие и весьма доходчивые слова успокоения, она отвернулась к окну и, сопя от негодования, промолчала почти 2 часа. «Я подвезу», — ответил Федор, глядя в большие испуганные глаза Валентины. «Вообще-то я бы и сама добраться могла, если вам не по пути». «По пути». Ничего не оставалось, как только вцепиться в ремешок сумки и понадеяться на лучшее. «Подумаешь, лысый. Подумаешь, не улыбается. Зачем на человека сразу клеймо ставить? Может, он добрый и переживает, что волосы не растут». Валька изобразила уверенность, строгость, сухость и равнодушие к происходящему. Она не спросила о цене. Заговорить о деньгах язык не повернулся. Язык теперь вообще не особо-то слушался. Сердце стучало чаще, а ссадина на щеке стала отчаянно чесаться. «Тебя как зовут?» — резко спросил Федор. «Марина», — зачем-то соврала Валька. «А вас?» «Федор». «Ну вот, нормальный мужчина, захотел с девушкой познакомиться, и имя хорошее, не Адольф какой-нибудь». Приятно улыбнувшись, так во всяком случае ей показалось, Валька попробовала поддержать дружескую беседу. Решив, что в таких случаях лучше всего говорить о погоде, она произнесла весьма длинное предложение. «Вечер нынче хороший». «Интересно, чем же?» В голосе Федора появились стальные ноты. «Теплый», — выдохнула Валька, чувствуя себя маленькой полупрозрачной букашкой на спине крокодила. «Обычный». Тема погоды исчерпала себя. Поглядывая на плакаты с рекламой, Федор размышлял, как поступить с девчонкой. Отвезти в Москву или... Или... К великому сожалению, никак не вырисовывалось. А хотелось бы. Зато раздражение хоть отбавляй. Что за дурацкая прическа у нее? Все криво, косо и торчит на затылке. Он приехал к поселку просто так. Нет, ложь. Наглая ложь. Его привела злость. Вдруг возникло острое, непреодолимое желание увидеть человека, который... Федор тяжело посмотрел на Вальку и перевел взгляд на дорогу. Только ли увидеть? Кто ж знает. Иногда полезно довериться инстинктам, а там уж куда кривая выведет. Указатель поворота, и Федор перестроился в правый ряд. Все же побеждала эта треклятая Иль. И бороться с ним он не собирался. Девчонка не такая уж плохая добыча. Для начала. Пусть утолит его любопытство, ответит на некоторые вопросы. Почему бы и нет? Валька ругала себя всеми бранными словами, которые только смогла узнать за 19,5 лет. Зачем она села в машину, не глядя? С чего взяла, что соседи Казакова такие же хорошие люди, как и он? А если это бандит? Интуиция ерзала, махала руками, подпрыгивала и отчаянно мучила одними и теми же фразами. Федор этот страшный, мрачный и злой. У него убийственный взгляд и лысая голова. Валька покусала губы и попыталась отбросить страхи в сторону. Хватит придумывать. Но они противными змеюками ползли обратно, крутились, вертелись и шипели. Было в этом человеке что-то странное и угрожающее, давящее и не обещающее ничего хорошего. Когда машина свернула к лесу, Валька побледнела и запаниковала еще больше. По спине пробежал холодок. Ладони вспотели. «Вы куда?» — осторожно спросила она. «Так короче», — холодно произнес Федор. «Жить хотелось, очень даже. Да и дел было не в проворот. Найти Ольгу, покаяться перед Юрием Яковлевичем за побег, сходить с Сергеем в кафе или кино, вернуться к Наташке, поругаться несколько раз с противнейшим Сухоруковым. Может, еще что-то?» Мысли Вальки формулировались плохо. «Остановите, пожалуйста, здесь. Я выйду. Сколько я вам должна?» Добавляя голосу силы, выпалила она. «Поедем дальше», — ответил Федор. «Я хочу выйти». «Нет». Вот теперь нервы у Вальки сдали окончательно. «Спасайся, кто может». Теперь уж точно этот человек не мог считаться положительным. И он явно замышлял недоброе по отношению к ней. Но недавно Сергей тоже увез ее из обувного магазина неизвестно куда. И эта история закончилась хорошо. Валька попыталась собраться, сконцентрироваться и не дергаться. А главное, нельзя показывать врагу возрастающую панику. Есть ли шанс, что страшный Федор окажется нормальным человеком? Ну, хоть самый маленький шанс. Почему же это постоянно происходит со мной? Похищают и похищают. Внешнее спокойствие давалось нелегко. А через полминуты Валька вспомнила о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и приняла твердое решение сбежать при первой же возможности. «Остановите, пожалуйста, машину», – вновь попросила она, приготовившись к бою. «Нет», – ответил Федор. «Куда вы меня везете?» «Пока не знаю. Я хочу поговорить с тобой». Асфальтированная дорога осталась позади. Подпрыгивая на кочках, они въезжали в лес. Собственно, ждать уже было нечего. Пришел момент быстрых и столь необходимых действий. Сжав сумку еще крепче, отчаянно надеясь на успех, Валька повернулась к лысому водителю и принялась колотить его изо всех сил. «Бух, бух, бух!» Картина в глазах мелькала, сердце дрожало и стучало в бешеном ритме. Надежда то рождалась, то умирала, и очень хотелось оказаться за миллион километров от этого кошмара. «Отпустите меня немедленно! Отпустите!» – закричала Валька, чувствуя слабость в руках и ногах. «Отпустите!» Уже третий удар был остановлен. Федор, употребив не слишком-то нормативную лексику, несколько раз отмахнулся от Вальки, как от назойливой мухи, и вырулил на поляну. Дверные замочки опять щелкнули. «Вылезай!» – грубо сказал Федор. «Вы меня отпустите?» Этих слов он не услышал, ноги уже утопали в траве. Оказавшись на вольном воздухе, Валька огляделась по сторонам. Куда бежать? И где искать подмогу? От страха она совершенно потеряла ориентиры. Запаниковала еще больше, вросла в землю и закусила нижнюю губу. Деревья, росшие по краю поляны, показались мрачными, корявыми и старыми. Кусты колючими, трава слишком высокой. «Почему, почему я не послушалась Юрия Яковлевича?» – отругала себя Валька. Гостиница «Славянская». Ее уже совершенно не интересовало и не манило. Вернуться бы в дом Казакова и запереться в своей комнате. И шкаф бы придвинуть к двери, чтобы никто не вломился. Метнув взгляд направо, затем налево, она попыталась выбрать направление, но почувствовала головокружение и не двинулась с места. Федор резко обернулся и посмотрел на Вальку. До чего же стало противно. Только сейчас он разглядел в ней обыкновенную девчонку, тощую, угловатую, почти ребенка. Он был противен сам себе. Зачем притащил ее сюда? Зачем напугал? Связался черт с младенцем. Чем он лучше Оксаны? Та силой с несчастным профессором меряется. А он цыпленка в лес приволок. Да еще напугал до смерти. «Гордиться нечем», — тихо усмехнулся Федор и спросил. «У тебя почему лицо разбито?» «А если скажу, отпустите?» «Отличное предложение». Он криво улыбнулся. «Кто обидел?» «Никто», — с вызовом ответила Валька, дивясь странному поведению лысого маньяка. Хотя, наверное, все маньяки именно так себя и ведут. Непредсказуемо. На меня доски упали. «Тебе сколько лет?» «А вам сколько надо?» «Помоложе», — не удержался от злостного ехидства Федор. Бесспорно, ему уже приписали роль маньяка. Сволочь он последняя, вот кто. «Тогда мне 30. Нет, 35. 18 есть?» «Да». Картинка стала фокусироваться. Мысли улеглись. Валька наконец поняла. Бежать надо в ту сторону, откуда они приехали. Там дорога. Оказаться в лесу она боялась. Федор точно догонит и шею свернет. Никто и не увидит. Ужас. И вдруг нечто мокрое, холодное, склизкое задергалось под брючиной, медленно поползло по ноге вверх, а затем съехало вниз. Валька замерла, сжалась, округлила глаза и пронзительно завизжала. Птицы сорвались с веток, рванули к небу. Федор от неожиданности напрягся и удивленно приподнял брови. Вроде не трогал девчонку, голову не откручивал. «Ты что, с ума сошла?» «Там! Там!» Валька застыла, боясь пошевелиться. Ноги подкосились, поляна закружилась, в глазах потемнело. Она не ударилась головой о землю только потому, что сильные руки подхватили ее у самой травы. Федор дотронулся до лба Вальки, дунул в лицо и нахмурился. Ее губы порозовели. Из брючины выскочила маленькая лягушка и с чувством выполненного долга, неуклюже прыгая, направилась в сторону невысокой рябины. Мол, все, что могла, я сделала, а вы уж тут сами разбирайтесь, как хотите. «Ты возвращаться к жизни собираешься?» — приподнимая Валькин подбородок, спросил Федор. Она открыла глаза и с удивлением уставилась на него. «Ты кто?» «Федор». Вспомнила. «А что это было?» «Жаба», — ответил он и добавил. «Огромная». «Теперь у меня появятся бородавки», — сказала Валька, делая попытку встать. «Если до жабы дотронуться, то потом обязательно появляются бородавки». «Не верь глупостям». Валька выпрямилась, покосилась сначала на машину, а потом на Федора. Все случившееся за последние 15 минут навалилось на нее разом. «Нужно бежать. Сейчас!» — пронеслась огненная мысль, не оставляющая выбора. «И пусть грянет гром, прольет дождь и вообще случится ураган, надо бежать!» Почувствовав неожиданный прилив энергии, Валька бросилась к дороге. Но на краю поляны споткнулась о корягу, нелепо взмахнула руками и обидно растянулась на земле, больно ударив коленку и локоть. Поляна не отпускала ее, держала крепко. «Это все из-за тебя!» – отчаянно закричала Валька, полагая, что терять ей нечего. С таким ушибом она вряд ли убежит от лысого маньяка. Слезы подступили к глазам, губы задрожали. На смену страху пришла вселенская усталость. Федор неторопливо, тяжело шагая, подошел к Вальке и молча поднял ее с земли. Поставил на ноги, крутанул, как куклу, небрежно отряхнул и вновь подхватил на руки. «Я орать буду!» – жалобно всхлипнула она. «Не надо. Если бы ты знала, как у меня болит голова. Да чего же сопливые девчонки пошли шумные?» Он запихнул Вальку в машину, хлопнул дверцей и сел за руль. «В Москву или домой?» «Домой», – ответила она и с вызовом и любопытством спросила. «А я что, не в вашем вкусе?» «Не в моем. Малолетняя и ненормальная». «Неправда, я не такая». «Если хочешь, я остановлю машину, ты докажешь мне обратное, и я, возможно, вновь почувствую к тебе влечение». «Нет», — воскликнула Валька. «Тогда какая ты?» — усмехнувшись, спросил Федор. «Малолетняя и ненормальная». «Молодец. А теперь будь добра, помолчи». Увидев, что лысый маньяк повернул к дому Казакова, Валька успокоилась. На горизонте замаячила столь долгожданная свобода, даже коленка болеть перестала. Интересно, а зачем он притащил ее в лес и чего хотел? В груди вдруг появилось волнение иного рода. Непонятное и необъяснимое. Его можно было сравнить с бабочкой, бьющейся в стекло. Шуршит, стучит практически беззвучно. «Ты чего улыбаешься до ушей?» «Просто так», — ответила Валька. «Домой еду, вот и радуюсь. А вы живете неподалеку?» «Да», — соврал Федор. «А от меня что хотели?» «Познакомиться». Он ответил равнодушно, именно поэтому слова показались правдой. «Кто же так с девушками знакомится?» — изумилась Валька. «Отморозки, по всей видимости». Дождь не начинался. Небо вновь стало голубым и чистым, солнце светило ярче прежнего, и вторая половина дня обещала быть приятной и безветренной. Около коттеджного поселка аромат цветов усилился, и Валька, выйдя из машины, задышала глубоко и часто, наслаждаясь летом и жизнью. «Спасибо!» — от переизбытка чувств крикнула она Федору и запоздало сообразила, что благодарить этого человека за случившийся кошмар вряд ли стоит. «За что?» – мрачно поинтересовался он. «Так не убили же», – резонно ответила Валька и шагнула на дорожку. Приключение можно было считать законченным. У ворот она оглянулась и твердо решила не рассказывать Казакову и Сергею о своей самовольной отлучке. А то у Юрия Яковлевича инфаркт случится. Он ее оберегает, а она... Оказавшись в своей комнате, Валька немедленно скинула одежду и забралась под мягкое прохладное одеяло. Первый раз она почувствовала себя здесь как дома. Больше никакой самодеятельности. Вернувшись в Москву, Федор поставил машину в гараж. Около подъезда он долго курил и хмурился, мысленно перебирая по минутам последние 2 часа. Не нужно было говорить девчонке свое имя. Хотя какая разница? А имя Марина ей совсем не подходит, отметил Федор и усмехнулся, вспоминая лягушку. Ерунду всякую боится, а меня сумкой огрела. Да, связался черт с младенцем. На лестничной площадке Федор с раздражением посмотрел на почтовый ящик. Из его пустого брюха торчала отломанная дверца. Поднявшись в квартиру, он прошел на кухню, откинул мягкое сиденье углового дивана и вытащил большую, глубокую пластиковую коробку, заполненную различными инструментами. На секунду рука замерла, потом на пол полетели отвертки, молоток, плоскогубцы и прочие хозяйственные принадлежности. Федор взял необходимые инструменты и спустился на первый этаж. Через 15 минут его почтовый ящик наконец-то обрел первозданный вид. Узенькая дверца с номером квартиры крепко держалась на петлях, благодарно подмигивая блестящим замком.